Альбом Нэт Кинг Кола «After Midnight» был записан в 1956 году. Это наиболее джазовая запись Нэт Кинг Кола со времен начала его тесного сотрудничества с компанией Capitol. Обычная ритм-секция, разумеется, на фортепиано сам Нэт Кол, плюс гости в лице Гэри Эдисона, Уилли Смита, Хуана Тизола и Стаффа Смита. Неповторимая игра профессионалов не яркая и не скромная, а просто с чувством меры. «After Midnight» — это не джем-сэшн. Каждый исполнитель знает свое место. Представьте себе такую картину. Музыканты зашли в джаз-клуб после работы и вдруг их попросили что-нибудь сыграть. Вот они уже на сцене. С легкостью, как бы забавы ради, сыграли несколько пьес. Надо признать, что замысел удался. Пластинка получилась очень веселой. На мой взгляд, наиболее сильное впечатление на этом диске оставляет скрипичное соло в исполнении Стаффа Смита в композиции «Sometimes I Happy». Я бы сказал, что это самая выразительная джазовая скрипка из всех, что мне доводилось слышать. Тем, кто еще не слышал скрипку в джазе, я настоятельно рекомендую именно эту запись. Очаровательная скрипка Стаффа Смита не мешает тщательно прожевывающему слова Нэт Кинг Колу и не подавляется им. Инструмент в руках мастера открыто передает трепет человеческой души. Услышав эту песню, хочется любить. Sometimes I'm happy. Sometimes I'm blue. My disposition depends on you. I never mind the rain from the skies if I can find the sun in your eyes. Sometimes I love you, sometimes I hate you, but when I hate you, it's 'cause I love you. That's how I am. So what can I do? I'm happy when I'm with you. Sometimes I love you, sometimes I hate you, but when I hate you, it's 'cause I love you. That's how I am, so what And I do. I'm happy when I'm with you. I'm happy when I'm with you.